Ученики райских небес мертвы, Янь Шацин кивнул. Лао Юнь Цуй топнул ногой, проговорив: «И как я должен об этом доложить? Ученики различных дворцов райских небес погибли здесь, на твоей земле. У тебя проблемы. Среди них было несколько моих младших братьев, и даже любимый ученик учителя черного божества». Янь Шацин, казалось, совсем не волновался. Райские небеса еще не получили техники сознания императорского трона, поэтому они не посмеют меня тронуть до тех пор, пока я не достигну области императорского трона. Старый брат Лау, ты не встречал по пути сюда небесного преподобного Му? Он только что сбежал. Лао Юнь Цуй покачал головой. Я его не видел. Взгляд Янь Шацина дрогнул, он внезапно спросил: «Старый брат Лау, так как ты здесь по поручению черного божества, то у тебя должен быть его приказ. Можно мне его увидеть?» Лао Юнь Цуй рассмеялся. «С каких пор левый помощник стал таким осторожным? Неужели ты думаешь, что я – это замаскировавшийся небесный преподобный Му?» Несмотря на это, он все же передал ему приказ сына небесной Инь. Янь Шацин внимательно прочел приказ и, обнаружив, что тот и вправду был написан сыном небесной Инь, успокоился. Лао Юнь Цуй проговорил: «Я несколько раз сталкивался с небесным преподобным Му и хорошо знаю о его мастерстве. Если он был здесь, то определенно собирался спасти имперского наставника и императора. Они еще на месте?» Янь Шацин ответил: «Они до сих пор в великой тюрьме». Лао Юнь Цуй пошел вперед, чтобы осмотреться, и застыл перед камерами, не двигаясь. Янь Шацин подошел к нему, увидев, что имперский наставник и император до сих пор были внутри. Не удержавшись, он рассмеялся: «Старый брат Лау, что случилось?» Лао Юнь Цуй побледнел, проговорив хриплым голосом: «Обе клетки пусты, разве ты этого не видишь? Твои заключенные сбежали». Янь Шацин был ошеломлен. Он внимательно осмотрел камеры императора Янь Фэна и имперского наставника, так и не заметив ничего странного. Он поспешно открыл клетки и потрогал императора Янь Фэна и имперского наставника, но ему все же казалось, что все было в порядке. Янь Шацин взревел от злости. «Даже гений области непостижимого неба вроде Тяньшу опьянен вином, созданным моим божественным искусством сознания. Божественное искусство небесного преподобного Му укоренилось в моих божественных сокровищах, отчего даже воздух кажется мне настоящим человеком. Проиграл я и вправду проиграл». Спустя некоторое время он пришел в себя, после чего оглянулся и понял, что Лао Юнь Цуй уже ушел. Скорее всего, он отправился обратно к сыну небесной Инь. Янь Шацин был полностью обескуражен и заперся в клетке, молча ожидая. Вскоре после этого боги их райских небес спустились с кроны первобытного дерева, чтобы его задержать. Затем, на сцене казни бога, его обезглавил небесный преподобный Юй, оружие, которым управлял сам небесный император. Свет ножа засвистел в воздухе, и таинственный нож казни бога отрубил его голову. Голова Янь Шацина упала, его исконный дух медленно растворился, а три его глаза закрылись. Мир перед ними постепенно погрузился во тьму. Спустя долгое время он почувствовал, что его разбудили. У его уха раздался голос Цинь Му: «Левый помощник, левый помощник». Янь Шацин быстро открыл глаза и понял, что лежит на полу. Стражники возле него меняли деревянные тазы, прежде чем вынести божественную кровь наружу. В реке крови рождались монстры, тайком пробираясь в камеры и начиная сосать кровь узников. Цилинь спал у ног Цинь Му, а зеленый воробей грыз свои перья от скуки. Имперский наставник и император Янь Фэн сидели в своих камерах. Как раз прощаясь с Цинь Му, Цинь Му обеспокоенно спросил: «Левый помощник, почему ты спросил? Мой визит закончен, я доволен, можно уходить». Янь Шацин продолжал в оцепенении сидеть на полу. Внезапно он издал пронзительный смех. «Это нереальность, ничто нереально. Даже то, что происходит сейчас, подделка». Глава 905. Когда ничто становится чем-то, что-то становится ничем. Казалось, будто Янь Шацин сошел с ума. Он начал одновременно смеяться и плакать, и несколько стражников тут же отложили свои дела, поспешно подбежав и схватив его. Янь Шацин пронзительно кричал, пытаясь вырваться из их рук: «Подделки, вы все подделки». Он ранил многих стражников и даже убил нескольких из них. Внезапно его тело застыло, будто деревянная марионетка. Он ошеломленно уставился на пятна крови на своих руках. Спустя долгое время он с трудом оглянулся и спросил у Цинь Му: «Небесный преподобный Му, в этот раз я в реальности или иллюзии?» Цинь Му вздохнул и проговорил: «Левый помощник, я собираюсь уходить, ты меня не проводишь?» Мышцы на лице Янь Шацина начали дергаться, Он странно скривился в лице. Следуя за Циньму, он отправился наружу. Спустя некоторое время он проводил Циньму и остальных из тюрьмы. После этого Циньму обернулся и улыбнулся, проговорив: «Левый помощник, можешь меня не провожать». Поклонившись в ответ, Ян Шацин монотонно ответил: «Прощай, небесный преподобный». Улыбаясь, Циньму медленно забрался на Целиня. Под ногами последнего вспыхнули огненные облака, и он улетел прочь. «Небесный преподобный, я в реальности, или до сих пор в иллюзии?» За его спиной раздался голос Ян Шацина. Циньму похлопал Целиня по голове, и тот остановился. Рассмеявшись, Циньму проговорил: «Когда-то, что является реальным, становится подделкой, то подделка становится реальным. Если принимать ничто за что-то, то что-то становится ничем. Левый помощник, ты лучший мастер божественных искусств создания на райских небесах. Разве то, что реально, а что нет, имеет значение? Пожалуйста, возвращайся». Тело Ян Шацина слегка дрогнуло, он поднял голову, уставившись на Циньму. Целинь улетел прочь. Уголки глаз Ян Шацина дрогнули. Он увидел, что тень Циньму, сидящего на голове Целиня, внезапно исказилась, разделяясь на трое. Ему показалось, будто его голова вот-вот взорвется, и он тут же бросился обратно в тюрьму, спеша к клеткам, в которых сидели имперский наставник и император Яньфэн. Он остановился, безучастно смотря внутрь двух пустых камер. Император Яньфэн и имперский наставник пропали. «Понятно, понятно». Ян Шацин тихо засмеялся. «Так это я научил тебя открывать печати на клетках. Теперь я не во сне и не в иллюзии. То, что было настоящим, я посчитал подделкой, а то, что было подделкой, я принял за реальность. Когда ничто становится чем-то, то что-то становится ничем. Хороший ход, хороший ход». Внезапно, стражник, проходящий мимо, заметил пустые камеры и прокричал: «Преступники сбежали». Ян Шацин повернулся, смотря на него, и с легкой улыбкой на лице проговорил: «Преступники до сих пор в своих клетках, о чем ты говоришь?» Недоумевая, стражник снова взглянул внутрь камер. Император Яньфэн и имперский наставник до сих пор были на своих местах. На лице стражника возникло озадаченное выражение. Ян Шацин его успокоил: «Не волнуйся из-за пустяков, возвращайся к своей работе. Погоди-ка, не знаешь, сколько времени здесь пробыл небесный преподобный Му?» Стражник ответил: «Не более 15 минут». «Не более 15 минут?» Ян Шацин почувствовал, как его вздрогнуло его сердце. Ему казалось, что прошло уже несколько месяцев. Махнув рукой, он позволил стражнику уйти. Медленно шагая прочь, Ян Шацин чувствовал холод по телу, думая про себя: «Ты умудрился организовать побег имперского наставника и императора Яньфэна, не оставив мне выбора, кроме как замести за тобой следы. С моим божественным искусством сознания, даже если сюда прибудет проверка из райских небес, если они не будут существами области императорского трона, они не смогут понять, что узники в клетках – иллюзия. Ты знаешь, что я не буду тебя преследовать, чтобы их вернуть, так как я не в силах сломать твоего божественного искусства сознания. Даже если я тебя догоню, то лишь снова попаду в твою ловушку. Ты также понимаешь, что я замету за тобой следы, так как я уже побывал на сцене казни Бога. Чтобы спасти свою жизнь, я должен тебя прикрыть. Ты даже нарочно выдал себя, превратившись в три тени. Эти две лишних тени принадлежали Цзян Байгую и императору, верно? Небесный преподобный Му, небесный преподобный Му, та стал таким ужасным. Он вернулся в тронный зал судьи и открыл свой журнал, записывая: «Во время визита небесного преподобного Му не произошло ничего подозрительного». Внезапно он крепко сжал кулаки, его ногти вонзились в ладонь, пронзая кожу до крови. Затем он расслабил руку и горько рассмеялся, прежде чем вернуться к своим обязанностям. «Я потерпел поражение, но твое божественное искусство сознания непобедимо. Твое совершенствование слишком низко, так что пробиться сквозь него несложно. Если вмешается кто-то извне, оно разрушится само по себе. К тому же оно существует меньше часа. Разве ты не планируешь отправиться на райские небеса? Если ты исполнишь там свое божественное искусство, то определенно погибнешь». Тем не менее, он отложил ручку, на его лице возникло выражение ужаса, а по спине побежали мурашки. «Тем не менее, если ты совершенствуешься до области императорского трона и объединишь свои божественные искусства сознания с сутрой безграничного бедствия, то станешь слишком ужасным». Он даже не осмеливался представить, насколько сильным тогда стал бы Циньму. Продолжив вести свои записи, он снова ошеломленно дрогнул. Как мне узнать, действительно ли я сумел сбежать из иллюзии? Зрачки Яньша Ацина расширились. А что, если я до сих пор в иллюзии? Сейчас я во сне, или же в настоящем мире? На его лице возникло беспомощное выражение. Неужели все так, как он говорил, и я действительно должен уничтожить свое божественное сокровище райского дворца, чтобы полностью освободиться? В таком случае, разве я буду чем-то отличаться от мятежников вечного мира? Выражение ужаса на его лице становилось все отчетливее. Хотя Циньму ушел, и его божественное искусство рассеялось, последствия его влияния укоренились в сердце Яньша Ацина, начиная прорастать словно зерно дьявольской природы. Яньша Ацин знал, что он должен освободиться, и что ему нужно уничтожить свое божественное сокровище божественного моста и принять реформу вечного мира, совершенствовав райскую реку. В противном случае он страдал бы остаток своих дней и не мог бы отличить реальность от подделки. Недостатки его сердца да и не позволит ему достичь области императорского трона. Тем не менее, райские небеса строго запрещали реформы. Если он совершенствует божественное сокровище райской реки, то станет преступником. После уничтожения божественного моста, мой райский дворец обрушится, и я умру. Цзян Байгуй рассказывал, что он создал технику, запечатывающую южные небесные врата. Таким образом я смогу уничтожить божественный мост и выжить. Почему он мне об этом рассказывал? Яньша Ацина внезапно осенило. Старший и младший брат объединили свои силы, чтобы создать для меня ужасную ловушку. Их слова и вправду объединяются в единую картину. Я должен тайком изучить реформу вечного мира. Я не буду принимать в ней участие, а лишь изучу ее результаты. Вдали от тюрьмы Циньму приказал Цилиню остановиться. Улыбнувшись, он проговорил: «Яньша Ацин нас не преследует, так что ваше спасение можно считать успешным. Можете выйти». Яньша Ацин умный человек, он использует свое божественное искусство создания, чтобы помочь мне скрыть следы. Никто не узнает, что вы уже на свободе. Под его ногами было три тени. Две из них задрожали и поднялись над землей, постепенно превращаясь в императора Яньфэна и имперского наставника. Император Яньфэн жадно вдохнул свежий воздух. Он все еще не мог поверить, что оказался на свободе, бормоча: «Я и вправду выбрался оттуда живым. Я думал, что могу там просто умереть». Имперский наставник поклонился Циньму: «Старший брат, спасибо, что нас спас». Циньму поспешно поклонился в ответ и улыбнулся: «Если бы ты не передал ему трех исконных духов бессмертного сознания Бога, то я не смог бы найти недостатков его техники и поместить в его сердце да и дьявольское зерно. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы изучить недостатки техники трех исконных духов бессмертного сознания Бога и усовершенствовать ее до современных стандартов». Имперский наставник торжественно ответил: «Тем не менее, обмануть его до такой степени – это огромное достижение. Я вошел в сон с помощью сутры безграничного бедствия и за короткое время сумел проверить бесчисленные варианты развития событий, находя простейший способ победы над Яньша Ацином. Затем я использовал великое Дао Юду, чтобы поместить дьявольское зерно в его сердце Дао. Там расцвел дьявольский цветок, отправляя его в мир снов и иллюзий», — объяснил Циньму. «Мое божественное искусство проникло в его сердце Дао и поселилось в его божественных сокровищах. После этого он оказался не в силах сбежать из снов и иллюзий, которые я для него создавал. Каждый раз, когда он пытался выбраться, он опускался все глубже в сны. Чем чаще он разбивал мое божественное искусство сознания, тем глубже он погружался в безграничные бедствия, проживая одну иллюзию за другой». Император Яньфэн и имперский наставник восхищенно воскликнули. Сутра безграничного бедствия была истинным священным писанием императорского трона Будды Брахмы, в то время как сознание бессмертного бога было техникой императорского трона Багрового императора, а помещение дьявола в сердце Дао было техникой из великих небесных дьявольских рукописей святого Дровосека. Циньму объединил три этих техники и использовал реформу вечного мира для их усиления, что позволило ему поймать в ловушку существо области непостижимого неба. Его способности были поистине удивительными. Взгляд имперского наставника вечного мира задрожал. «В будущем Яньша Ацин может стать нашим другом Дао. Я уже показал ему нужный путь. Теперь он должен решить, пойдет он по этому пути или нет. Несмотря на то, что вы сейчас на свободе, вам нельзя раскрывать свою личность. Вы должны полностью изменить свою внешность, напомнил им Циньму. Император Йинфэн и имперский наставник кивнули. Они оба совершенствовали две высших техники создания, три исконных духа бессмертного создания бога и таинственные писания бесстрастного создания, поэтому изменение своей внешности было для них крайне простой задачей. Вынув зеркало, Циньму передал его имперскому наставнику. Внутри этого зеркала результаты миллионов лет исследования древних богов райскими небесами, доставшиеся мне от предка Дао. Райские небеса использовали эти знания, чтобы создать оружие вроде небесного преподобного Юя. Вы должны тщательно их изучить. Имперский наставник внимательно осмотрел зеркало, обнаруживая, что внутри него кроется целый мир, доверху заполненный нефритовыми свитками, на которых были записаны бесчисленные руны. «Если ты дашь это зеркало нам, то у тебя не останется записей», — спросил имперский наставник. «Я создал одно зеркало, и могу создать еще столько, сколько захочу», — перевернув ладонь, Циньму достал еще одно зеркало. Улыбнувшись, он продолжил. «Если навести зеркала друг на друга, то нефритовые свитки отобьются. У меня есть несколько таких зеркал, так что вам ни о чем беспокоиться. Здесь нам нужно расстаться». Он поклонился на прощание. «Я собираюсь посетить райские небеса, и не знаю, когда мне удастся вернуться. Я договорился с императрицей Инсю, что встречу ее через год. Если вы отправитесь обратно в Вечный мир, то, пожалуйста, сообщите ей, что со мной все хорошо». Имперский наставник спросил. «Ты не возвращаешься? Ты и вправду вздумал отправиться на райские небеса?» Циньму улыбнулся. «Я хотел бы проверить, нет ли у райских небес слабых мест. Если кто-то знает себя и своего врага, то он может победить в любой битве. Если я не отправлюсь на райские небеса, то не буду понимать настоящего положения дел. Поэтому, у меня нет выбора». Император Йинфэн внезапно спросил. «Ты уже женился на Юйсю? Ты теперь ее император?» Циньму покраснел в лице и махнул рукой. «Как император может о таком говорить? Мы невинны». Император Йинфэн плюнул и ухмыльнулся. «Я как старик Юйсю, не хочу, чтобы вы оставались невинными. Негодяй, я лишь волнуюсь из-за того, что ты никак не можешь найти себе жены. Дело не в том, что я пытаюсь выдать за тебя свою дочь, чего ты боишься. Я не буду тебя убивать. Ты такой же, как имперский наставник, вы оба остаетесь одинокими из-за своих способностей. Если бы я тогда не подарил наставнику жены, то он так и остался бы одиноким стариком». Имперский наставник кашлянул, напоминая ему: «Ваше Величество, нам нужно идти». Император Йинфэн вздохнул. «Я больше не император, теперь императрицей является Юйсю. Кроме того, ты уже не имперский наставник. Интересно, какого подонка назначили на твою должность?» Циньму ответил. «Этот подонок сейчас прямо перед тобой, и он только что спас тебе жизнь». Император Йинфэн громко рассмеялся и махнул рукой, прощаясь. Циньму был в приподнятом настроении. Он прокричал: «Жердяй, пошли!» Император Йинфэн и имперский наставник смотрели ему вслед. Спустя некоторое время первый уже принял новый облик и проговорил: «Юйсю теперь императрица, а он стал имперским наставником. Судьба и вправду решила сделать из нас дураков. Изначально я надеялся, что они будут вместе. Ваше Величество и вправду не предвидел такого варианта развития событий». Имперский наставник тоже обрел новую внешность. Шагая в сторону востока, он спокойно проговорил: «Мы давно планировали, что если наши реформы провалятся, и мы оба умрем, то нужно будет найти кого-то, кто продолжил бы наше наследие. Этими людьми были именно Лин Юйсю и владыка культа Цинь». Император Йинфэн догнал его, и после недолгой паузы ответил: «В то время я был императором и не думал о счастье Юйсю. Я лишь хотел, чтобы она продолжила нашу работу. Теперь же я не император, а отец, так что я больше не хочу, чтобы она тащила на себе эту ношу, а хочу, чтобы она нашла себе хорошего мужа и прожила спокойную, счастливую жизнь. Теперь, когда она стала императрицей, ее шансы сойтись с владыкой культа близки к нулю. Этот негодник никогда не станет ее императором, а императрица не выйдет замуж за кого попало. Они оба». Он покачал головой и замолчал. Имперский наставник понял, что он имел в виду. Когда Лин Юйсю унаследовала трон и стала императрицей, а Циньму стал новым имперским наставником, их шансы стать вместе исчезли. Лин Юйсю, должно быть, знала об этом, но все же согласилась взойти на трон. Согласившись стать имперским наставником, Циньму тоже должен был понимать это, тем не менее, он не отказался. Они закрыли глаза на чувства в своих сердцах, не проговорив и слова. Глава 906. Суй Шинхуа из западных земель, западные земли. Внезапно впереди пронесся огромный город. Ошеломленно дрогнув, Цинь Му тут же воскликнул: «Сестра Хэй!» Город приостановился. На его вершине стояли несколько богов. Повернувшись к Цинь Му, они спросили: «Это карета белого божества, а не твоей так называемой сестры. Ты кто?» Цинь Му ответил: «Я небесный преподобный Му. Могу я поинтересоваться, вернулась ли Академия Высших Небес к Белому Божеству?» Бог над городом проговорил: «Академия Высших Небес, ты говоришь о Высших Небесах, эта сила не подчиняется Белому Божеству. Там правит кто-то по имени Цицзюи, ученик Красного Божества Цисюи. Красное и Белое Божество договорились между собой и разделили западные земли напополам. Взамен Красное Божество дало Белому половину южных земель. Как, ты сказал, тебя зовут?» «Небесный преподобный Му», — улыбнулся Цинь Му. Придя в себя, боги ошеломленно застыли. Цинь Му спросил: «Как мне тогда попасть в Академию Высших Небес?» Боги посоветовались между собой, прежде чем один из них ответил: «Небесный преподобный, пожалуйста, посмотри в сторону, где небо обретает светло-зеленый оттенок. Это высшие небеса. Когда доберешься туда, можешь спросить о точном местонахождении Академии Высших Небес». Цинь Му поблагодарил, и Цилинь тут же двинулся в сторону Высших Небес, говоря: «Когда-то я думал, что Высшие Небеса – это загадочное место, следящее за всем происходящим в великих руинах. Теперь я понял, что это лишь один из немногих небес первобытного царства, и в них нет ничего особенного». Жердяй ответил: «Культа, когда-то ты тоже был маленьким практиком божественных искусств, считающим, что Высшие Небеса были гигантским, страшным врагом. Теперь ты стал небесным преподобным Му, Высшие Небеса стали для тебя намного менее значимыми». Цинь Му рассмеялся: «Жердяй становится мудрее, ты тоже быстро растешь». Боги проводили его взглядами, прежде чем ошеломленно переглянуться. Один из них спросил: «Небесный преподобный Му прибыл в западные земли первобытного царства. Нам стоит сообщить об этом белому божеству, он идет к красному божеству. Если сильные практики белого божества перехватят его на полпути, то разве мы не оскорбим красное божество?» Пожилой на вид бог проговорил мудрым тоном: «Более того, это небесный преподобный, кто осмелится его тронуть, пусть себе идет». Боги согласились, и их город продолжил двигаться вперед, поднимая за собой густой дым. За время своего путешествия Цинь Му встретил много таких летающих городов. Они двигались крайне быстро, и боги и дьяволы использовали их в качестве средств передвижения. С их помощью можно было с легкостью переместить армию и подавить восстание. Это заклятие Дворца Истинных Небес, который происходит именно с райских небес, — тихо проговорил Цинь Му. Старая мать Истинных Небес является истинным богом с райских небес. Теперь она, скорее всего, подчиняется белому божеству. Поскольку на западных землях располагались как высшие небеса, так и Дворец Истинных Небес, они не так сильно пострадали, как Вечный Мир. Здешние люди жили достаточно хорошо и могли утолить свои базовые потребности. Прибыв на земли Красного Божества, Цинь Му обнаружил, что власть здесь справлялась лучше, чем на территориях Белого Божества. Люди здесь мирно жили и работали, так же, как и в прошлом. Какие-то девушки внезапно узнали Цинь Му, и тут же позвали его к себе. Академия Высших Небес исчезла, осталась лишь Божественная Секта Высшей Небес. Ею управляет Сюй Шинхуа, до этого он был великим ректором Академии Высших Небес, сообщили они. Что касается Цицзюи, то у него дела даже лучше, чем раньше. Он презирает мастера Божественной Секты Высших Небес и временно поселился в резиденции Красного Божества. Он, молодой мастер западных земель, и правит половиной здешних богов и дьяволов, что просто удивительно. Цилинь взволнованно проговорил: «Цицзюи, мой младший брат. Сюй Шинхуа и вправду умен. Он переименовал Академию Высших Небес в Божественную Секту Высших Небес, замаскировавшись под секту», — восхитился Цинь Му. «Когда человек вроде него прилагает свои усилия для совершенствования, он быстро становится сильнее. Когда его разум фокусируется на чувствах, он становится крайне эмоциональным. А когда он уделяет внимание мирским делам, то делает все гладко и успешно. В сравнении со мной он далеко позади». Узнав о местонахождении Божественной Секты Высших Небес и резиденции Красного Божества, он попрощался с девушками и продолжил путь. Божественная Секта Высших Небес была старой Академией Высших Небес и располагалась неподалеку от временной резиденции Красного Божества. Последняя находилась в небе, вблизи от Дворца Истинных Небес. Спустя несколько дней Цилинь достиг Божественной Секты Высших Небес. Затем он покинул Циньму и двинулся в сторону временной резиденции Красного Божества, крича: «Владыка культа, я собираюсь навестить своего старшего брата. Будь осторожен, не разозлится Цзюи, а не то он тебя поджарит и сожрет», — прокричал Циньму. Цилинь ответил: «Не беспокойся, мы заключили соглашение графа Земли. Мы не просили быть рожденными в один день, но мы пообещали, что умрем в один день. Сестра Янер, ты с нами?» Янер тут же подлетела к нему, проговорив: «Молодой мастер, я составлю компанию жердяю на случай, если его и вправду решат сожрать». Циньму покачал головой и отправился к Божественной Секте Высших Небес. Узнав о его приходе, Сюйшинхуа тут же вышел ему навстречу, здороваясь: «Владыка культа, мы не виделись несколько лет. Ты потерял много веса. Как дела в вечном мире?» Циньму проговорил: «Это сложно описать в нескольких словах. Я пришел посмотреть, выжил ли ты из западной земли. Увидев, что здесь безопасно, я успокоился. Все это заслуга Ци Цзюи. Без него западные земли потерпели бы огромное бедствие», — ответил Сюйшинхуа. «Несмотря на то, что западные земли связаны с высшими небесами и Дворца Истинных Небес, если бы райских небеса решили их уничтожить, то эти связи не остановили бы их. Ци Цзюи является учеником Красного Божества, и именно благодаря тому, что он за нас вступился, западные земли удалось спасти». Услышав о Красном Божестве Ци Сюи, Циньму замолчал. Когда райские небеса его подавили, Ци Сюи принимала в этом участие. Четыре божества атаковали вместе, из-за чего он оказался в отчаянном положении. У него не осталось другого выбора, кроме как остановить своего старшего брата. Он никогда не говорил о боли, которую он перенес в тот момент, когда потерял свою душу. Эта боль была намного хуже, чем от ножа, режущего кости. Тем не менее, наиболее болезненными были не физические страдания, а то, что ему пришлось покинуть своего старшего брата Цинфэнцина, забыть о своих братских связях и перестать быть сыном Цинхэнчжэня и принцессы консорта Чжэнь. Он стал лишь ходячим трупом. Красное Божество сыграло во всем этом свою роль. Сюйшинхуа не знал о его сложном положении и не был в курсе того, сколько боли и страданий он перенес. Люди западных земель тоже не знали о боли, через которую прошел Вечный Мир. В результате бедствия его население сократилось из более 10 миллиардов к всего лишь нескольким миллиардам. Некоторые люди погибли, пытаясь бежать, другие были схвачены и сожраны дьяволами и богами, остальные же были ранены или взяты в рабство. Шанс выжить во всем этом был один из 10. Именно в таком положении сейчас находился Вечный Мир. Невероятно процветающая ранее страна оказалась на грани уничтожения. Это было результатом того, что практики божественных искусств Вечного Мира и боги непрерывно сопротивлялись, пытаясь спасти людей. Если бы этого не произошло, то количество жертв стало бы намного больше. Те, кому удалось выжить, стали скотом, которого содержали в загонах, ожидая своей очереди быть сожранными или убитыми. Именно поэтому Циньму пришел в столицу Вечного Мира, чтобы остановить Зеленое Божество и Древнего Небесного Императора. Он должен был использовать свой авторитет Небесного Преподобного Му. Если бы он этого не сделал, то Вечный Мир ждала бы не просто катастрофа. «Я пришел к тебе, так как собираюсь покинуть первобытное царство и посетить райские небеса, чтобы найти путь к выживанию для Вечного Мира», — улыбнулся Циньму. «Ты не появлялся в Вечном Мире все эти годы. Наши пути разделились, мы не обменивались новостями. Ты не в курсе результатов плодов реформы. Перед катастрофой я посетил различные академии и выучил плоды реформы. Не знаю, смогу ли я пережить это путешествие, так что я хочу передать свои знания тебе». Сюйшинхуа ошеломленно улыбнулся. «Райские небеса, давай я пойду с тобой». Циньму был тронут, но все же покачал головой. «Тебе нельзя идти туда. Реформу Вечного Мира нельзя погубить. Если я умру на райских небесах, то по крайней ты останешься и сможешь ее продолжить. Хоть твое тело тирана и поддельно, оно лишь немного уступает моему. Если ты выживешь, то наши знания передадутся следующим поколениям». Сюйшинхуа хотел еще что-то сказать, но Циньму низко поклонился и проговорил: «Друг Дао, прошу». Тут же помог ему подняться. Сюйшинхуа ответил: «Я не пойду с тобой, но ты должен быть осторожен». Циньму улыбнулся: «Буду. Брат Сюй, ты еще помнишь наш старый спор? Тот, кто первым решит проблему открытия седьмого божественного сокровища, будет истинным телом тирана». Сюйшинхуа улыбнулся. Какое совпадение! Вскоре после твоего ухода, мне удалось освоить много различных способов открытия седьмого божественного сокровища. В конце концов я выбрал лучший из них. Все это время я ждал тебя, когда внезапно на нас обрушились бедствия, разрушая сообщение с вечным миром. Цинь Му прищурился и проговорил: «Давай запишем свои способы открытия седьмого божественного сокровища и посмотрим, у кого лучше». Сюй Шинхуа согласился, и они отвернулись, начиная писать. Затем они повернулись друг к другу. На листе Цинь Му была надпись «Божественное сокровище райской реки», а на листе Сюй Шинхуа «Божественное сокровище реки вздымающейся». Райская река и вздымающиеся были одним целым, поэтому в решении Сюй Шинхуа не было ошибки. Они оба переглянулись, и Цинь Му улыбчиво проговорил: «Я уверен, что открыл божественное сокровище райской реки первым. Сразу после моего успеха произошли странные метеорологические явления». Сюй Шинхуа ответил: «Когда я открывал божественное сокровище реки вздымающейся, то заметил едва ощутимую дрожь, с которой менялись великие да неба и земли. Несмотря на то, что она была слабой, она не сумела избежать моего взора». Сердце Цинь Му дрогнуло. Когда он открыл свое божественное сокровище, то не почувствовал изменения в великом Дао. Это явно свидетельствовало о том, что Сюй Шинхуа добился успеха первым. Тогда я экспериментировал с более чем 20 видами божественных сокровищ, проверяя их одно за другим в поисках лучшего. Сюй Шинхуа сумел сразу выбрать лучшие варианты и не проверял остальные. Цинь Му наконец понял, почему он опоздал. Не меняясь в лице, он проговорил: «Возможно, мы открыли свои божественные сокровища одновременно. Когда я открыл райскую реку, то метеорологическое явление было крайне странным. В этот раз произошла ничья. В будущем нам нужно будет снова посоревноваться». Сюй Шинхуа улыбнулся, не став с ним спорить. Внезапно к ним подошла Цзин Янь, и он проговорил: «Дорогая, нам с владыкой культа Циним нужно некоторое время совершенствоваться в уединении. На протяжении этого времени нам нужно будет приносить пищу. Тем не менее, не стоит беспокоить нас другими делами». Цинь Му поклонился: «Извини, что побеспокоил, невестка». Цзин Янь улыбнулась: «С пищей не будет проблем. Пожалуйста, не перенапрягайте себя. Не волнуйся, сестра, я позабочусь о твоем муже». Затем они отправились в огромный дворец. Взмахом руки Сюй Шинхуа зажег бесчисленные руны, которые начали спускаться с потолка, будто потоки света. Казалось, словно зал накрывал огромный колокол, запечатывая его. «Цзин Янь знает мое божественное искусство, лишь она может войти внутрь. Владыка культа Цинь, можешь начинать обучение». Цинь Му зевнул и улыбнулся. «Я буду обучать тебя во сне». Сказав это, он лег на бок и уснул. Сюй Шинхуа удивленно рассмеялся. «Это техника Будды Брахмы, я давно о ней слышал, но никогда раньше не видел». Он прилег возле Цинь Му и спустя некоторое время уснул. Тьма перед ним напоминала занавеску. Она качалась в стороны, пропуская лучи света. Сюй Шинхуа прикрылся от них рукой, и лишь когда его глаза привыкли к свету, опустил ладонь. Пройдя сквозь яркий свет, он заметил Цинь Му, шагающего ему навстречу, улыбаясь. «Брат Сюй здесь, мы можем начинать». Сюй Шинхуа шокированно дрогнул, увидев, как много Цинь Му шагает ему навстречу. Вскоре он насчитал целую сотню клонов, за спинами которых шумели многие другие. Усевшись за свои столы, они начали энергично записывать плоды реформы Вечного Мира. «Сколько времени на это уйдет?» – удивленно воскликнул Сюй Шинхуа. «Мне потребовалось почти 3 года, чтобы освоить 70% реформы Вечного Мира», – подняв голову, ответил один из Цинь Му. «Тебе тоже понадобится 2-3 года. Тем не менее, в моем сне на это уйдет лишь несколько мгновений. Давай начнем». Сюй Шинхуа сконцентрировался, прилагая все свои усилия для обучения. В то же время Цзин Янь принесла им еду. Войдя в зал, она увидела, что оба парня лежат на полу и крепко спят. Покачав головой, она положила корзину с едой рядом с ними и тихо ушла. Цинь Му и Сюй Шинхуа проснулись, их животы урчали от голода. Они поспешно съели свою еду. После этого Цинь Му захотел помыть посуду. Сюй Шинхуа не знал, смеяться ему или плакать. «Владыка культа, не стоит себя утруждать. Положи посуду в корзину, и моя жена придет и уберет. Давай продолжим обучение». Цинь Му кивнул. Они снова легли спать. Тем не менее, спустя некоторое время Сюй Шинхуа проснулся и проговорил: «Я не могу спать, пока посуда не помыта. Давай уберем». Цинь Му тоже не смог спокойно уснуть, и тут же встал, смеясь. «Мне тоже не удается уснуть. Мой разум не может расслабиться, если я знаю, что не помыл посуду». С помощью божественного искусства создания они создали чистую воду и помыли посуду. Наконец им удалось успокоиться и уснуть. Я понятия не имею, как имперскому наставнику и императору Йинфэну удалось столько времени провести в тюрьме. «Там было так грязно», — пробормотал Циньму, прежде чем начать храпеть. Глава 907. Вечный боевой дух. В мире во сне Сюй Шэньхуа наконец закончил изучать плоды реформы вечного мира. Во сне время, казалось, замедлилось. Он был крайне истощен, чувствуя, будто прошло уже 2 или 3 года. Тем не менее, мир Циньму не разрушался. Сюй Шэньхуа растерялся. Он увидел, как Циньму достал зеркало и поставил его вертикально. Его площадь резко увеличилась, начиная проецировать бесчисленные свитки. Подойдя поближе, Сюй Шэньхуа ненадолго всмотрелся, осматривая зеркало, прежде чем с сомнением проговорить. Руны великого Дао древних богов, они были изучены с помощью традиционной математики. Если они у тебя, то значит ты уже усовершенствовал их с помощью математического трактата высшей молекулы. Он наклонил голову на бок, задумавшись. Неужели тот небесный преподобный Юй, спустившийся в тот день к нижней границе, был построен с помощью рун традиционной математики? Циньму ответил: это самое сильное божественное оружие, созданное райскими небесами. Несмотря на то, что оно выглядит как небесный преподобный Юй, им управляют большие шишки райских небес. Кроме того, они в любой момент могут создать еще несколько подобных оружий. Сюй Шэньхуа блуждал среди нефритовых свитков. Их количество было поистине огромным. Несмотря на то, что Циньму использовал математический трактат высшей молекулы и переделал огромное количество записей, количество его работ было лишь каплей в море. В мире во сне можно было увидеть огромное количество клонов Циньму, занимающихся усовершенствованием рун, реструктуризируя их с помощью трактата высшей молекулы. Сюй Шэньхуа был шокирован масштабом работ. Тем не менее, он хранил спокойное выражение и самообладание, будто его не могло удивить даже падение неба. Осмотрев свитки, он проговорил: «Райские небеса экспериментируют с совершенной техникой области райских небес. Она сможет объединить все великие дао древних богов. Постройка сильнейшего оружия не является их целью, на самом деле они стремятся к созданию объединенной техники райских небес». Циньму ответил: «Их техника райских небес базируется на системе 7 божественных сокровищ, в то время как реформа нижней границы уже давно их изменила. Поэтому, они должны любой ценой нас остановить, ведь в противном случае миллионы лет их усилий окажутся напрасными». Сюй Шэньхуа ответил: «Но ведь их оружие слишком опасное. Это удивительно, что райским небесам удалось создать что-то подобное. Его можно сравнить с физическим телом сильнейшего и наибольшего древнего бога, и если добавить к нему технику райских небес, то не найдется силы, которая смогла бы с ними сравниться. Отсутствие математического трактата высшей молекулы – это его единственная слабая сторона. Если добавить его», не удержавшись, он дрогнул. «Если усовершенствовать его с помощью математического трактата высшей молекулы, то это тело стало бы самым сильным физическим телом в мире. Вместе с техникой райских небес его способности не имели бы себе равных. Даже если древний император вернулся бы к жизни, или же небесный герцог и граф земли объединили свои силы, они не стали бы ему ровней. Владыка культа, ты и вправду собираешься улучшить эти руны?» – неожиданно спросил Сюй Шэньхуа. «Я внезапно почувствовал истинный ужас». Циньму бросил на него озадаченный взгляд. Сюй Шэньхуа проговорил: «Если математический трактат высшей молекулы попадет в руки чужеземных райских небес, то никто больше не сможет противостоять им. Даже если этого не произойдет, и он останется у нас, мне все равно будет страшно. Я боюсь, что однажды мы сами станем райскими небесами, которых так боялись». Ошеломленный, Циньму рассмеялся: «Мы еще даже не можем себя защитить. Зачем волноваться о том, что так далеко в будущем?» Сюй Шэньхуа ненадолго замолчал, прежде чем проговорить: «Владыка культа Цинь, небесный союз времен дракона Ханя тоже был одной из главных сил, ведущих реформу, но в итоге он испортился. Если в будущем мы обретем власть и авторитет, то разве не испортимся так же, как они? Ты уверен, что сумеешь остаться верным своим стремлениям перед лицом власти и желаний? Даже если тебе это удастся, ты можешь быть уверен, что остальные такие же, как ты?» Подняв взгляд, Циньму надолго задумался. Затем он покачал головой, проговорив: Я не могу быть в этом уверен. Сюй Шэнхуа замолчал, похлопав его по плечу. Цинь Му засмеялся. В будущем, если мы испортимся, нас остановит следующее поколение. Нам ни о чем волноваться. Сюй Шэнхуа засомневался. Тем не менее, пути, навыки и божественные искусства, соединяющие в себе обычную математику и математику высшей молекулы, несомненно достигли совершенства. Если в будущем мы испортимся, то никто не сможет нас остановить. Мы будем обладать самой огромной силой в истории, и она будет оставаться таковой на протяжении миллиардов лет. Уничтожить тех, кто пойдет против нас, будет крайне просто. Мы строим даже более безнадежное будущее. Оно будет не более безнадежным, чем то, что есть у нас сейчас, серьезно ответил Цинь Му. Брат Сюй, райские небеса современности верят, что создали самое сильное божественное оружие и открыли самую сильную технику. Они верят, что никто не в силах их свергнуть, и что они смогут сохранить свою власть и территории навеки. Тем не менее, мы открыли математический трактат высшей молекулы и пережили реформу вечного мира. Их сильнейшее божественное оружие уже не столь безупречно. Теперь у нас есть шанс свергнуть их. Кто знает, может быть, в будущем люди найдут много недостатков в наших, совершенных на первый взгляд, техниках. Переполняясь уверенностью, он улыбнулся. Из прошлого к настоящему, пути, навыки и божественные искусства развивались и совершенствовались, каждое новое поколение превосходило своих предшественников. То, что казалось совершенным в прошлом, молодые поколения считают полным недостатков. Самое сильное оружие прошлого может поступиться своим местом в будущем. Разве это не развитие? Мы должны следовать своей философии и амбициям. Путь святого – ничто иное, как ежедневная польза для обычных людей. Богам нельзя быть высшими и могущественными, контролировать жизнь и смерть людей. Наоборот, это люди должны их использовать, получать от них пользу, сжал кулаки Цинь Му. Я твердо верю, что наступит день, когда боги будут работать для людей и служить им. Если они не согласятся, то их свергнут реформаторы. Брат Сюй, мой друг Дао, если мы испортимся, то нас обязательно свергнут. Сюй Шэнхуа успокоился, обдумывая услышанное. Он чувствовал, что в словах Цинь Му был смысл. Я не знаю почему, но когда я рядом с тобой, то меня переполняет энтузиазм и надежда на будущее, мой пессимизм исчезает. Владыка культа Цинь, ты слишком хорошо умеешь завоевывать сердца людей. Цинь Му рассмеялся. Разве мы стали друзьями Дао не потому, что у нас схожие цели и интересы? Иногда ты путаешься, и все, что я сделал, это в ней разобраться. Юй Шэнхуа был ошеломлен. В следующий миг он громко рассмеялся. Обычно он был безразличен ко всему, но сегодня он внезапно засиял от смеха. Это было крайне редкое зрелище. Цинь Му закончил рассказывать ему все, что выучил, и проговорил. Император Янь Фэн и имперский наставник тоже изучают руны великого Дао древних богов, и мастер Дао Линь Сюань добился огромных высот в этой области. Есть шанс, что они решат тебя навестить. Сюй Шэнхуа легко кивнул. Затем Цинь Му рассказал ему о том, как небесный преподобный Юй открыл божественные сокровища духовного эмбриона и галактики, а также о том, как его духовный эмбрион сумел родить новую душу. Сюй Шэнхуа был ошеломлен, но в то же время обеспокоен. Цинь Му не упускал деталей, рассказывая о реформе вечного мира, рунах великого Дао древних богов и своих собственных божественных сокровищ. Казалось, будто он пытался завершить свои дела, прежде чем уйти. Сюй Шэнхуа усердно учился. Несмотря на то, что он не мог совершенствовать способы рождения души Цинь Му, и тот был совершенно для него бесполезен, он все равно его выучил. Цинь Му хотел передать ему сутру безграничного бедствия Будды Брахмы, но эта техника императорского трона была уникальной. Обучая ее парня, Будда Брахма не учил его писаниям. Все, что нужно было сделать Цинь Му, это поспать, после чего он уже мог с легкостью ее выполнять. Даже если бы он захотел, то не мог бы передать ее Сюй Шэнхуа. Цинь Му оставалось лишь оставить все, как есть. Он рассеял свое состояние сна, и они покинули огромный зал. В мире снаружи прошло всего 8 дней. Твое путешествие на райские небеса будет крайне рискованным. Мы даже не знаем, откуда можно ждать опасности. Владыка культа, трудно предсказать, сможешь ли ты выжить, проговорил Сюй Шэнхуа. Я знаю, что многие тебя не понимают. Они считают тебя заносчивым, высокомерным и дерзким. Тем не менее, я тебя понимаю. Они видят лишь твою славу и думают, что ты любишь хвастаться и создавать проблемы, не понимая те смертельные опасности, перед которыми тебе придется столкнуться, и те жертвы, на которые ты шел. Ты постоянно ставишь свою жизнь на кон, сражаясь за будущее вечного мира». Циньму рассмеялся. «Несмотря на то, что путешествие на райские небеса опасно, не то, чтобы у нас не было пути к выживанию. У нас осталась небольшая надежда, именно поэтому я должен отправиться на райские небеса. Если я этого не сделаю, то у вечного мира, и у остальных форм жизни, не будет шансов». Его глаза загорелись, он проговорил. «Не волнуйся обо мне, если я умру, то ци тела тирана перейдет к тебе. Как только ты обретешь мою ци, то перестанешь быть подделкой, и станешь настоящим телом тирана». Сюй Шинхуа недовольно фыркнул. Циньму продолжил. «Если же ты тоже потерпишь неудачу, то появится новое тело тирана, которому достанется твоя ци, а после него следующее. В конце концов появится тело тирана, сильнее и умнее нас, которому удастся добиться успеха. Пришло время попрощаться, мой друг Дао». В груди Сюй Шинхуа загорелось чувство героизма. Он захотел заполнить небо длинным воем, наполненным яростным стремлением. Тем не менее, его с детства учили контролировать свои чувства. Подавив свой героизм, Сюй Шинхуа остановился. Он не стал провожать Циньму, так как опасался, что если проведет с ним еще немного времени, то станет таким же, как Циньму, и наполнится героизмом, свободой и легкостью. Чем дольше он находился с Циньму, тем сильнее тот на него влиял. «Муж, он сказал, что планирует посетить райские небеса. Он хоть знает туда дорогу?» Подойдя к нему, спросила Цзиньянь. «Ци Цзюи знает. Он его найдет», держа ее за талию. Сюй Шинхуа посмотрел в сторону временной резиденции Красного Божества и неспешно проговорил. «Вес, который владыка культа Цинь несет на своих плечах, намного тяжелее моего. В прошлом я не слишком много чувствовал. Тем не менее, в этот раз, когда он передал мне свои учения, он сказал, что если умрет на райских небесах, то ответственность за реформу достанется мне. Лишь тогда я пойму вес бремени, что он несет». Опершись на его плечо, Цзиньянь мягко проговорила. «Владыка культа Цинь неустанно трудится, я не видела, чтобы он хоть мгновение наслаждался жизнью. В сравнении с ним мы намного счастливее». «Это правда», — с сожалением вздохнул Сюй Шинхуа. «Но откуда мне знать, сколько продлятся эти счастливые дни? Надуюсь, владыка культа вернется живым. Только в таком случае буду спокоен». Сделав небольшую паузу, он проговорил. «В мире снов владыка культа Цинь назвал меня другом Дао. Когда я был растерян, и меня терзали сомнения, именно он помог мне найти путь к свободе. Тем не менее, я также чувствую, что и у него есть некоторые сомнения и растерянность. Но я не могу помочь ему с этим справиться. Он относится ко мне, как к другу Дао, но я не в силах ему помочь». Цзиньянь спокойно на него посмотрела. Сюй Шинхуа горько улыбнулся. «Раньше я был гостем из высших небес, полностью сконцентрированным на Дао. Тем не менее, он пробудил мою непоколебимую волю, заставил меня стремиться к тому, чтобы превзойти его. Если бы не его поддержка, то я до сих пор был бы поддельным богом высших небес. Даже если бы у меня были какие-то достижения, они не были бы слишком значимыми. Благодаря ему я тот, кем являюсь сейчас. Я не достоин такого друга Дао, как он». Держа его за руку, Цзиньянь улыбнулась. «Муж, кто, по-твоему, умнее, владыка культа, или ты?» «Я», — без раздумий ответил Сюй Шинхуа. «Владыка культа крайне умен, но в сравнении со мной он все же хуже». Цзиньянь рассмеялась. «Раз ты умнее него, то что плохого в том, что ты его друг Дао? Я чувствую, что ты ни в чем не уступаешь владыке культа Циню. Мужу лишь не хватает его стремления и способностей. У тебя нет боевого духа, который ничего не боится и готов сражаться против небес, не принимая поражения». Ошеломленный, Сюй Шинхуа ее обнял. «Самым счастливым днем моей жизни был тот не день, когда я встретил владыку культа Циня, а тот, когда я встретил тебя. Временная резиденция Красного Божества». Ци Цзюи махнул рукой, отпуская богов южных небес, которые были в его резиденции, и проговорил. «Второй брат уже сообщил мне, что владыка культа Цинь собирается отправиться на райские небеса и хочет спросить у меня дорогу. Хорошо, я пойду с тобой на райские небеса». Циньму приподнял брови и собирался что-то сказать, когда Ци Цзюи холодно рассмеялся. «Я не волнуюсь о тебе, я волнуюсь о безопасности моего второго брата. Мы с ним стали названные братьями и заключили соглашение графа земли. Если он умрет во время поездки, то я умру вместе с ним. Он переполнился негодованием, вспоминая, как напился в божественном ноже имперских врат и стал названными братьями с Цилинем. Цинь Му взглянул на Цилиня и подумал: странно, когда жердяй успел стать таким умным? В прошлом он тоже не был глупцом, вот только из-за своей лени он годился лишь на то, чтобы пугать прохожих. Теперь же он находит способы разделять и решать мои проблемы. Разве что, он посмотрел на Янер, с серьезным лицом кормящую Цилиня духовными пилюлями. Улыбнувшись, Цинь Му проговорил: «Братцы, как ты планируешь попасть на райские небеса?» Ци Цзюй ответил: «Если речь идет о практиках божественных искусств, то мы можем просто попросить богов продавить нас сквозь мировой барьер. Но вот что касается этой Янер», Цилинь кашлянул, проговорив: «Третий брат, зови ее сестрой». Уголки глаз Ци Цзюи дернулись, он терпеливо проговорил: «Сестра Янер, полубог области непостижимого неба, есть два пути помочь ей попасть на райские небеса. Мы можем либо положиться на силу практика императорского трона, чтобы пронзить мировой барьер, либо одолжить корабль Красного Божества. Так как никто из нас не находится в области императорского трона, нам остается лишь второй вариант». Глава 908. Область ржавой крови. Цинь Му чувствовал себя немного неловко, совершенно не желая просить Красное Божество Ци Сиюй одолжить ему корабль. В тот день, когда его окружили райские небеса, четыре божества объединили усилия, чтобы остановить его, и Ци Сиюй не проявила к нему никакой пощады. Несмотря на то, что Цинь Му был в состоянии понять положение Ци Сиюй и знал, что она следовала тщательно продуманному плану, ему все же было не по себе. Он не был святым, как дровосек. Святой дровосек мог отказаться от всех своих эмоций и делать что-то исключительно ради достижения цели. Он мог принимать решения, рационально проанализировав все за и против. Дровосек никогда не обучал Цинь Му, поэтому тот не был слишком рациональным. Святой дровосек обучал лишь имперского наставника. Что касалось Цинь Му и Вэй Сюйфэна, то он дал им расти самостоятельно и не обращал на них почти никакого внимания. Взяв себя в руки, Цинь Му проговорил: «В таком случае, нужно встретиться с Красным Божеством». «Мастер не хочет тебя видеть», — ответил Ци Цзюи. «Я связывался с ней, пока ты был в Божественной Секте Высших Небес. Она сказала, что не хочет тебя видеть, но что ты можешь ненадолго одолжить ее фениксовый корабль. Тем не менее, как только ты достигнешь Райских Небес, она заберет его обратно. Он скоро прибудет». Цинь Му облегченно вздохнул. Красное Божество Ци Сиюй, скорее всего, чувствовало какую-то вину и пыталась избежать неудобных ситуаций, которые возникли бы при их встрече. «Молодой мастер, фениксовый корабль прибыл». Во дворец вошел бог, поклонившись. Ци Цзюи сделал шаг вперед и вышел наружу. Цинь Му двинулся следом, его сердце дрогнуло. «Братцы, Красное Божество до сих пор в первобытном царстве, она не вернулась на райские небеса?» Ци Цзюи ответил: «Не вернулась. Она сказала, что хочет найти врага и арестовать мерзавца по имени Ли Южань. Тот творит всякое зло. Более того, здесь остались выжившие люди императора-основателя, и она хочет их найти». Только тогда он вспомнил, что Цинь Му когда-то упоминал, что он являлся потомком императора-основателя. Тем не менее, посмотрев на лицо Цинь Му, он не заметил признаков разочарования. Несмотря на то, что они множество раз сражались друг с другом, в этих сражениях родилась их дружба, а Ци Цзюи начал восхищаться Цинь Му. Кроме того, их также связывала связь Ци Цзюи с Цилинем, поэтому, в глубине души, он не видел в Цинь Му чужака. Фениксовый корабль был одним из немногих сокровищ, способных свободно пересекать мировые барьеры. Корпус корабля был выполнен из неизвестного металла. На его внешней стороне располагались крылья Феникса, позволяющие развивать невообразимую скорость. Время от времени, спускаясь к нижней границе, сильные практики райских небес использовали именно его. Цинь Му взошел на борт следом за Ци Цзюи. На борту находилось многотысячное войско солдат и генералов Южных Небес, управляющих кораблем. Этот корабль – сокровище области императорского трона. Его скорость не знает себе равных, но для его активации требуется удивительная магическая сила. Именно поэтому его команда состоит из 6000 солдат. Ци Цзюи отдал приказ отправляться в сторону райских небес. Более чем 6000 солдат и генералов активировали корабль, и тот поднялся в небо, постепенно ускоряясь. Удивительные крылья по бортам медленно открылись, сияя яркими лучами и цветами, окутывая все судно своим светом. У крыльев Феникса было множество различных оттенков. Открывшись полностью, они начали медленно вибрировать, неуклонно увеличивая скорость корабля. Ци Цзюи проговорил: «Несмотря на то, что корабль учительницы не является единственным сокровищем, способным двигаться сквозь мировые барьеры, он самый удобный. На его борту не приходится волноваться о дискомфорте от искривления пространства. Скорость корабля достигла невероятного уровня, но он оставался устойчивым. Когда скорость крыльев Феникса достигла предела, он тут же исчез из первобытного царства». Цинь Му стоял на носу корабля, наблюдая, как оно разрывает пространство. Последнее больше напоминало бесчисленные полосы белого света, молниеносно пролетающих мимо. Скорость корабля превысила все, что мог себе представить Цинь Му, и он тут же понял, что красное божество Ци Сюй действительно обладало удивительными способностями. Будда Сакра всегда хотел достичь области императорского трона, и даже пытался заимствовать техники Будды Брахмы. Тем не менее, прорва между областями непостижимого неба и императорского трона напоминала небесный ров. Независимо от знания и основания, это препятствие было почти невозможно обойти. Цинь Му не мог не воскликнуть от восхищения скоростью корабля. Она отлично демонстрировала способности Ци Сюй. Затем он вспомнил о конфликте между Ци Сюй и Буддой Сакрой, думая про себя. В мире есть много сильных практиков непостижимого неба, но мало мастеров области императорского трона. Возможно, причина этого кроется в том, что перейти с одной области на вторую так же сложно, как взобраться на небо. Сакра Будда самостоятельно создал писание Сакры. Тем не менее, если сравнить его технику с сутрой безграничного бедствия Будды Брахмы, то разрыв в их знаниях и основании нельзя было закрыть одним лишь совершенствованием. Несмотря на то, что Ци Сюй, возможно, уступала Будде Брахме, она все же была намного сильнее Будды Сакры. Фениксовый корабль двигался сквозь пространство, и спустя неизвестное количество времени, он наконец гладко остановился. Оказавшись в глубинах пространства, он прибыл к центру обширного звездного неба. Продолжая стоять на носу корабля, Цинь Му выглянул наружу. Звезды в небе были невероятно яркими и сверкающими, между ними виднелись прекрасные полосы света, напоминая цепи, соединяющие их между собой. Это было настоящее звездное небо, а не картина. Это небесная звезда Силы, одна из 30 небесных звезд. В ее центре находится город Силы, также известный как звезда нефритового Целиня, рассказывал Ци Цзюи. Если посмотреть под другим углом, то можно заметить, что звезда Силы обладает формой древнего бога нефритового Целиня. Владыка звезды Силы был рожден городом Силы. Лежащий на носу корабля Целинь взбодрился, выглядывая за борт. Так это место, где родились предки расы Целини. Там родился владыка звезды Силы. Фениксовый корабль снова двинулся с невообразимой скоростью, и спустя некоторое время они уже находились у передней части звезды Силы. Смотря издали, можно было заметить, что звезды вокруг были соединены звездными цепями, формируя силуэт Целиня. В центре связанных между собой звезд виднелся гигантский божественный город, построенный из нефрита. Ци Цзюи на мгновение заколебался, прежде чем проговорить: «Есть много видов Целини. Владыка звезды Силы является нефритовым Целинем, самым уважаемым из них. Кроме того, в первобытном царстве встречаются Целини пяти элементов – воды, огня, золота, дерева и земли, которые породили пять великих древних богов Целини. Что касается того, является ли второй брат потомком владыки звезды Силы, я этого не знаю». Целинь помрачнел в лице. Он с рождения мог контролировать священный огонь Целиня. Очевидно, у него была родословная огненных Целиней первобытного царства, и он не имел никакого отношения к владыке звезды Силы. Фениксовый корабль летел сквозь множественные скопления звезд, сформированные 36 небесными звездами, и вскоре впереди показались всяческие божественные города, расположенные в центрах своих звезд. Лидера, знаний, отдыха, храбрости, величества, ярости и так далее. Форма каждой звезды была уникальной. Цепи, связывающие их между собой, формировали силуэты различных богов. Все они казались странными, зловещими и ужасающими. Сами звезды тоже напоминали древних богов, позволяя понять, как выглядел их хозяин. «В этих божественных городах располагаются солдаты», — рассказывал Ци Цзюи. «Большинство солдат и богов, принимавших участие в битве первобытного царства, происходили из различных городов небесных духов и земных бесов. Армии небесной обители, 36 райских дворцов и 72 тронных залов не были задействованы». Цинь Му почувствовал, как сжимается его сердце. Солдаты и генералы райских небес одних лишь городов небесных духов и земных бесов сумели полностью одолеть первобытное царство. Сила райских небес была поистине невообразимой. Затем фениксовый корабль пролетел сквозь скопление звезд земных бесов, оказываясь в бескрайнем звездном небе. Внезапно они прибыли в разрушенное звездное небо. Осколки звезд и земли витали вокруг. Корабль осторожно их облетал. Циньму посмотрел на Ци Цзюи и спросил: «Братцы, что это за место? Почему это небо разрушено?» Ци Цзюи ответил: «Это область ржавой крови райских небес». «Область ржавой крови? Область ржавой крови – это доисторические руины. Они существуют очень давно. Я слышал, что они появились еще до начала цивилизации. Что касается того, что здесь произошло, то я слышал лишь несколько слухов. В одном из них говорилось, что в доисторические времена здесь жила цивилизация, но ее уничтожил древний небесный император и его последователи. После этого наступила эпоха древних богов, поэтому те времена называют доисторическими». Фениксовый корабль пролетел над огромной планетой, крайне спокойно и медленно вращающейся в пространстве. Только когда она повернулась к ним передней частью, Циньму понял, что это был череп. Это был невообразимо огромный череп. В области ржавой крови было много подобных черепов. Они витали среди разрушенных звезд посреди невероятно унылого и темного неба. Если не быть осторожным, то можно было с ними столкнуться. Фениксовый корабль снизил скорость, пролетая по этому месту. Стоя на борту корабля, Циньму выглянул за борт. Вверху над ними летал огромный кусок земли, на котором виднелись какие-то древние руины. Циньму тщательно его рассмотрел, увидев величественные, удивительные дворцы, гигантские колонны которых свисали над кораблем. Также на земле можно было увидеть статуи богов, за спинами которых возвышались огромные кольца. Эти кольца напоминают ореолы света, появляющиеся после получения благословения древних богов. Циньму был поражен. Должно быть, наличие подобных колец было какой-то традицией древних богов. Когда он оказался в первом году дракона Ханя, то увидел, что у затылков многих богов и полубогов было что-то подобное. Наиболее отчетливыми эти круги были у семи небесных преподобных. Семь небесных преподобных получили благословение древних богов, поэтому у их затылков было много ореолов света. У небесного преподобного Юэ и вовсе были бесчисленные слои сложных колец. В конце концов, ему достались благословления от каждого из древних богов. Естественно, ореолы света носили не только небесные преподобные, но и полубоги с сильным уровнем совершенствования. В первые годы эпохи дракона Ханя благословления могли давать не только древние боги. Полубоги с сильным совершенствованием тоже были на это способны. Изучив руны великого Даа древних богов, Циньму тоже был способен дарить благословления. Для него в этом не было ничего сложного. Тем не менее, статуи богов в этих руинах наводили его на мысль, что идея благословлений была создана не древними богами, а какой-то доисторической цивилизацией.